Глава 4. Но Моисей сказал: «А что, если мне не поверят и не станут слушать? Скажут: Господь тебе не являлся». «Что у тебя в руке?» — спросил Господь Моисея. Тот ответил: «Посох». «Брось его на землю», — велел Господь. Моисей бросил. Посох превратился в змею, и Моисей кинулся прочь. «Протяни руку, возьми ее за хвост», — велел ему Господь. Моисей протянул руку, схватил змею, и в его руке она превратилась в посох. Господь сказал: «Это чтобы они поверили, что тебе и вправду явился Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова». «Сунь руку за пазуху», — велел Господь Моисею. Моисей сунул руку за пазуху, а когда вынул, рука была бела, как снег, поражена проказой. «Снова сунь руку за пазуху», — велел ему Господь. Моисей вновь сунул руку за пазуху, а когда вынул, рука была как прежде, как здоровое тело. Господь сказал: «Если они тебе не поверят, если первое чудо не убедит их, их убедит второе чудо. А если они не поверят ни тому, ни другому чуду и не станут тебя слушать, тогда зачерпни нильской воды, плесни на землю, и эта вода превратится в кровь». «О, владыка мой!» — взмолился Моисей Господу. «Я не красноречив, и прежде не умел я ладно говорить. Никогда не был я красноречив, не красноречив я и сейчас, когда ты говоришь со мною, рабом твоим. Я не искусен в слове и косноязычен». И сказал Господь: «Кто дал человеку уста? Кто делает немым или глухим? Кто делает зрячим или слепым? Я Господь. Так иди же, я буду с тобой, когда ты будешь говорить. Я сам научу тебя, что сказать». «О, владыка мой!» — взмолился Моисей. «Пошли кого-нибудь другого, кого хочешь». Тогда разгневался Господь на Моисея и сказал ему: «А твой брат Аарон левит. Я знаю, он говорить умеет. Он уже идет тебя встречать. Он увидит тебя и обрадуется. А ты ему все объяснишь и передашь, что надо сказать. Я сам буду с вами, когда вы станете говорить. Я сам научу вас, что делать. Аарон будет говорить с народом вместо тебя и станет твоими устами. Ты будешь его Богом. И возьми с собой этот посох. С его помощью ты будешь творить чудеса». Придя домой, Моисей сказал своему тестю Итро: «Позволь мне вернуться в Египет, к братьям моим, посмотреть, живы ли они». «Ступай с миром», — ответил ему Итро. Там, в Мидьяне, Господь сказал Моисею: «Возвращайся в Египет. Те, кто хотел тебя убить, уже умерли». Моисей посадил жену и детей на осла, взял с собою посох Божий и пошел в Египет. Господь сказал Моисею: «Я дал тебе силу творить чудеса. Когда вернешься в Египет, сотвори все эти чудеса перед фараоном. Я заставлю фараона упорствовать. Он вас не отпустит. И тогда ты скажешь ему: Господь говорит, Израиль — это мой сын, мой первенец. Я велел тебе, отпусти моего сына совершить служение мне, а ты не отпустил. За это я убью твоего сына-первенца». По дороге на ночной стоянке пришел к Моисею Господь и хотел его убить. Тогда Циппора взяла острый кремень, обрезала своему сыну крайнюю плоть и сказала, прикоснувшись к его ногам: «Ты мне жених через кровь». И Господь отступил от него. «Жених через кровь» — так она сказала про обрезание. Господь велел Аарону: «Иди в пустыню, навстречу Моисею». Аарон пустился в путь и у горы Божьей встретился с Моисеем. Они расцеловались. Моисей передал Аарону, что сказал ему Господь, когда сделал его своим посланцем, и какие чудеса Господь велел ему сотворить. Они пошли и собрали всех старейшин Израиля. Аарон передал им все, что Господь сказал Моисею, и совершил чудеса на глазах у всего народа. И люди поверили. Услышав, что Господь вспомнил о сынах Израилевых и увидел их страдания, они пали ниц.